233. Да, Гёте то колоссально велик, то мелок, то это непокорный, насмешливый, презирающий мир гений, то осторожный, всем довольный, узкий филистер. Маркс, Энгельс, сочинение, том 4, страница 233. Да, жизнь и творчество Гёте – это и пример для восторженного юношеского подражания, но это и проявление того филистерского мира, который с юности внушал отвращение Марксу и Энгельсу, в борьбе с которым оттачивался и развивался их талант мыслителей и революционеров. От критики филистеров и филистерства Маркс и Энгельс, как известно, перешли к радикальной критике основ того общества, которое порождает филистерство, к коренному перевороту во всей системе взглядов на природу и общество, на исторические судьбы буржуазной цивилизации, на смысл и цели человеческого существования. При этом многие гениальные провидения Гёте, развитые и критически переосмысленные, сыграли свою позитивную роль в выработке научного мировоззрения. Хотя Гёте нигде не представил свои философские воззрения в виде цельного учения, его поэтические и естественно-научные произведения пронизаны глубокими философскими идеями. Энгельс поэтому имел все основания назвать Гёте пророком в новейшей философии. Маркс, Энгельс, сочинение, том 1, страница 594. В Германии конца XVIII – начала XIX века, в которой идеализм был господствующей школой мышления, Гёте был одним из немногих, кто крепко держался реалистического, как он говорил, то есть в основе своей материалистического мировоззрения, обогащая его при этом завоеваниями диалектики. Один из самых крайних идеалистов, Артур Шопенгауэр, не раз беседовал с Гёте и впоследствии с раздражением записал: «Этот Гёте в такой степени был реалистом, что ему никогда и в мысль не могло прийти, чтобы предметы как таковые существовали лишь постольку, поскольку их представляет познающий субъект». Этот Гёте никак не мог взять в толк такой элементарной вещи, что весь мир есть наше представление. Было от чего возмутиться порядочному идеалисту. «Как, — сказал Гёте однажды Шопенгауэру, взглянув своими очами Юпитера, — свет существует лишь постольку, поскольку вы его видите? Нет, вас бы не существовало, если бы свет вас не видел». Гёте считал себя последователем Спинозы, его учеником, его самым решительным почитателем. Шекспир, Спиноза и Линней – вот три кумира его юности, верность которым он пронес через всю жизнь и через все творчество. В поэзии – Шекспир, в философии – Спиноза, в естествознании – Линней. Верность не эпигона, а гения, который, вдохновляясь опытом предшественников, создает собственные миры. Гёте освобождает пантеизм от оков рассудочности, сухого рационализма, от геометрической оформленности в атрибуты и модусы, в которые облек природу великий нидерландский мыслитель. «Полное спокойствие Спинозы, — писал он, — составляло контраст с моим вечным волнением, а его математический метод являлся противоположностью моему поэтическому способу мышления и изображения». Если Гёте и продолжает пользоваться именем Бога, то для него он не более как символ разумной закономерной организации Вселенной. Гёте сам называл себя «естествосозерцателем», но гётовская созерцательность – не ленивое и пассивное отражение природы, она предполагает активный диалог с природой, деятельную пытливость взора, воображения, интеллекта предполагает и опыт, и эксперимент, и преобразование природы, проникновение, если надо, даже насильственное, в ее глубины, недра, тайники.